Глава третья. Во власти желтых чертей. Нат Пинкертон, отдохнув несколько часов, поднялся с рассветом, намереваясь посетить табачную лавчонку Джона Гайварда на улице Монро, чтобы расследовать происшедший там грабеж. Сыщик не мог отделаться от странного впечатления, произведенного на него рассказом полицейского инспектора. У Джона Гайварда, по его собственному заявлению, в несгораемом шкафу хранились 4000 долларов, похищенных грабителями. Что за чепуха? Пинкертону казалось подозрительным легкомыслие табачного торговца, державшего в своей ловчонке такую крупную сумму денег, если только он действительно владел ими. Джон Гайвард не мог не знать, что существуют люди, занимающиеся грабежами, между которыми желтые черти являются наиболее опасными. «Нет, тут что-то не то», — думал сыщик. «Надо будет хорошенько прозондировать этого наивного Гайварда». Открыв чемодан, он достал матросский костюм и быстро, с помощью грима и парика, превратился в настоящего морского волка. Взглянув в зеркало и оставшись вполне довольным собой, сыщик во все карманы носовал оружие и прихватил, на всякий случай, маленький, очень острый перочинный ножик, длиной не более 4 дюймов. Который легко можно было спрятать между пальцами руки. Пинкертон готовился ко всевозможным случайностям, предполагая, что негодяи постараются захватить его живым, и потому принял все меры предосторожности. Приходилось считаться с тем, что противники его весьма хитры, и с ними следует держать ухо востро, чтобы не попасться врасплох. Запасшись всем необходимым, Пинкертон вышел на улицу. И с короткой трубкой в зубах медленно зашагал развалистой походкой, свойственной морякам, по направлению улицы Монро. По дороге он встретил полисмена Фреда Броуна и прошел вблизи него, чтобы проверить свой грим. Но полисмен бросил на него лишь беглый взгляд, очевидно, не узнав его. Приблизительно через полчаса Нат Пинкертон добрел до улицы Монро. Он обратил внимание, что там почти сплошь возвышались очень старые, запущенные дома, в нижних этажах которых ютилась масса лавок, преимущественно старьевщиков и менял. Дойдя до дома номер 75, он затем, будто бы вспомнив, что у него нет табаку, повернул обратно, оглянулся и, заметив ловчонку Джона Гайварда, вошел туда. Владелец стоял за прилавком. Его коренастая фигура, рябое лицо, рыжеватые волосы и короткая борода произвели на сыщика далеко не благоприятное впечатление. «Эге, с этим малым не шути», — подумал он. Остановившись у входных дверей, мнимый матрос в изумлении посмотрел на стекло, из которого был вырезан очень ловко большой квадратный кусок. «Чёрт побери! Что это за дыра?» — воскликнул он. «Кто это ухитрился так искусно разрезать стекло?» «Грабители!» — отозвался Джон Гайвард высоким неприятным голосом. «Вчера ночью меня ограбили!» «Стащили весь мой капитал, заработанный честным трудом!» «Вот так свинство!» — сочувственно отозвался сыщик. «Ну и подлец же стал народ! Надо полагать, однако, что не все же они забрали с собой!» «Повторяю, весь мой капитал до последнего гроша!» — жаловался лавочник. «Я, по милости грабителей, стал нищим и, по всей вероятности, буду принужден закрыть лавочку!» В тоне, которым это говорилось, чуткое ухо сыщика почувствовало фальшь. «Очевидно, я не ошибся», — подумал он. Потребовав полфунта табаку и получив его, Пинкертон обернулся к несгораемому шкафу. Шел всего 6 часов утра, и в лавке было не особенно светло. Шкаф оказался настолько старым, что преступникам, вероятно, недолго пришлось трудиться над ним. Они свободно могли вынуть бесшумно слабую железную дверь долотом, не прибегая даже к помощи кислорода, чтобы расплавить замок. «И в такой ненадежной кассе вы хранили все ваше состояние?» — воскликнул матрос. «Очень уж это легкомысленно. Я бы не оставил в ней ни одного пенса. Вы сами вызвали грабителей на взлом. Знаете поговорку? Не клади плохо, не вводи вора в грех». «Но ведь никто не знал, что я берег деньги в нем», — ответил Гайвард. Его голос раздавался откуда-то издалека. Оказалось, пока Пинкертон осматривал шкаф, лавочник удалился в маленькую конурку, расположенную позади лавки, откуда насмешливо и разглядывал матроса. Сыщик, сразу сообразив, что надвигается какая-то опасность, быстро направился к Джону Гайварду, но не успел сделать и двух шагов, как раздался глухой грохот, как бы от падающей металлической вещи. Перед окном и обеими дверьми опустились железные шторы и загородили сыщику проход. Он сразу очутился в непроницаемой тьме. Только что он хотел засветить свой электрический фонарь, как раздались шаги, послышался шум, и в следующую секунду сыщика схватило несколько сильных рук. Он отчаянно сопротивлялся, отбросив в угол одного из нападавших, но его осилили и повалили. Его чем-то тяжелым ударили несколько раз по лбу, и лишь благодаря крайнему напряжению силы воли Пинкертон не потерял сознание. Чувствуя, что дело плохо, он с большим трудом успел вытащить из кармана маленький перочинный ножик и защемил его между пальцами правой руки. Тут его связали, и больше он не мог сделать ни одного движения. Негодяи, считая себя в безопасности, даже не потрудились обыскать его. Он чувствовал, как сквозь сон, что его подняли и понесли куда-то вниз по каменным ступеням. Спустя немного сыщик уже лежал в сыром, слабо освещенном помещении. Его тотчас подняли и привязали к деревянной лестнице, стоявшей у стены. Слава богу, перочинный ножик был при нем. Полукругом на низких деревянных табуретках перед Пинкертоном уселись трое, судя по костюмам и шайке желтых чертей, а четвертый стоял посредине. Все были одеты в желтые костюмы, в такого же цвета шапочках и чертовских масках с большими глазами и оскаленными зубами. Действительно, на нервного человека они могли произвести впечатление выходцев из самого ада. В руках у каждого было по короткому мечу. Пока они о чем-то перешептывались между собой, Пинкертон, не теряя времени, принялся за дело. Он старался раскрыть перочинный ножик и проделывал это очень ловко, не будучи замеченным разбойниками, так как руки его были связаны за спиной.